Она присела на подлокотник кресла. «Завтра сюда явится полиция», — сказала она. «Все опечатают. В его квартире тоже. Тогда будет поздно, надо пойти туда сейчас. Который час на твоих?» «Четверть одиннадцатого. Если нам повезет...» Она покачнулась, оперлась о край стола. «Ладно», — проговорила она, — «сейчас не время падать в обморок». Она опустилась на колени перед трупом кончиками пальцев, обыскала его карманы. «Помочь тебе?» «Нет, молчи. Если ты будешь молчать, может, я справлюсь». Связка ключей оказалась в кармане брюк. Ева вытащила их короткими рывками, протянула руку Лепра. Встать без его помощи она не могла. «Возьми их», — выдохнула она. Он довел ее до кресла, и она рухнула в него, закрыв глаза. «Все в порядке», — наконец прошептала она. «Но грабить покойника так гнусно». Она встала, опираясь на подлокотники, и посмотрела на убитого. «Бедняга, дорого же обходится дружба с Марисом». Она вышла, пятясь следом за Лепра, потом медленно закрыла дверь. Они на цыпочках спустились по лестнице, перешли на другую сторону улицы и, только оказавшись на бульваре, замедлили шаги. Ева тяжело повисла на руке Лепра. «Это недалеко», — сказала она, — «улица Сент-Огюстен. На третьем этаже, я там часто бывала с мужем. Дай мне сигарету, я буду смахивать на уличную девку, тем хуже». Дав ей прикурить из своих ладоней, он увидел на скулах Евы крохотные веснушки, проглядывавшие сквозь румяна, но у него не было желания ее поцеловать. Она снова взяла его под руку. «Кому было выгодно его убивать?» — спросила она. «Он оставался последним из тех, кого мы подозревали». «Сам не понимаю. После его смерти никто нам не прояснит эту историю с пластинками». «Может, мы ошибаемся и убили его по причинам, которых мы не знаем? А пластинки мы найдем у него дома». Они разговаривали машинально, чтобы нарушить зловещее уличное безмолвие, заглушить страх в душе, но страх звенел в их голосах, ощущался и в нетвердой походке. Они шли, как пьяные. Ева протянула Лепра недокуренную сигарету. «Докури, меня от нее мутит. Ключи у тебя?» «Да». «Это последний дом угловой». Они обошли дом, осмотрелись вокруг, повернули назад. Комната консьержки была освещена, в ней никого не было. Видна была открытая дверь, очевидно, ведущая в кухню. «Я пройду первым», — сказал Лепра. Он, не таясь, вошел, пересек прямоугольник света, лежавший на плитах подъезда, потом сделал знак Еве. Она присоединилась к нему. «В самой глубине», — прошептала Ева. Пошарив в темноте ногой, Лепра нащупал ступени. «Это на третьем», — заговорила Ева. «На каждом этаже только по одной квартире». На площадке третьего этажа Лепра щелкнул зажигалкой. «Попробуй плоский ключ», — сказала Ева. Дверь сразу же открылась. Они бесшумно затворили ее, и Ева повернула выключатель. На стенах вспыхнули бра из кованого железа. «Под нами люди», — сказала Ева. «Нельзя, чтобы они нас услышали». Она сняла туфли. Лепра тоже разулся, потом посмотрел на часы. «Скоро 11», — заметил он. Ева вытянула руку вперед. «Кабинет там», — сказала она. Они прошли через просторную гостиную, увидели в большом венецианском зеркале свои движущиеся отражения. Лепра натолкнулся на столик, осыпались лепестки роз. Свет от ламп, горевших в прихожей, сюда уже почти не проникал. Ева пошарила вокруг. «Это здесь», — сказала она. «Надеюсь, ставни закрыты». Она проскользнула в соседнюю комнату. Скрипнула половица, за ней другая. «Можешь войти». Лепра вошел. Настольная лампа рисовала светлый круг на огромном столе в старинном стиле. Освещенное боковым светом лицо Евы казалось маской. «Займись полками», — сказала она, — «я проверю стол». Они бесшумно принялись за работу. Лепра перебирал книги. Ева рылась в ящиках. «Здесь ничего», — сказал Лепра. «Здесь тоже». Он занялся тумбой, в которой стояли пластинки Стравинский, Шостакович, Гершвин, Белла Барток. При свете лампы он читал наклейки, наклоняя каждую пластинку, чтобы рассмотреть звуковую канавку. Пластинки Фожера отличались узкой бороздкой, их было легко узнать.